Кстати о подарках. Я посмотрел вверх и улыбнулся. Если и готовить подарки, то по полной. Я взлетел вверх и направился к самой значимой части Шандоры, золотому колоколу. Колокол меня не интересовал, но вот кое-что рядом, было бы хорошим подарком для Робин. Я поднялся на самый верх стебля и остановился перед огромным золотым колоколом. Рядом с ним находился большой серый камень, самый обычный на вид паниглиф. Я подошел к нему ближе и вытянул руку, затем создал длинное лезвие из тумана. После этого я несколько раз взмахнул им. Шух-шух-шух-шух-шух-ху. Туман рассеялся и на руке образовался черный вихрь. Я прикоснулся им к вырезанному из золотой конструкции паниглифу и начал покрывать камень силой тьмы. Затем, вум, паниглиф был словно проглочен, и я четко его ощутил внутри пространства тьмы. Неплохо, думаю, Робин будет довольна. Я даже прихватил ту часть, на которой оставил послание Роджер. Ну, теперь осталось прихватить подарочек для Норта, Санджейзера. С Рыжим будет проще. Он будет рад какой-нибудь редкой выпивке. Думаю, смогу закупиться ей на Джея. А вот Зара будет посложнее, так же как и с Санджи. Глава 71. Хэймэм, ну, думаю, Зара бы не отказался от новенькой катаны. Прошлые, помнится, у него в ужасном состоянии. Ну, если нужно найти катану, я знаю одно местечко, хоть мне и не по пути, но зайти туда стоит, давно уже планировал. Ладно, тогда решено, только сначала закончу одно дельце. Я спрыгнул с облака и полетел обратно на большой двор. Хэймэм, нет, это не подходит. Это тоже. Я выкидывал разные растения, которые мне попадались на пути. Хотелось бы найти что-то похожее на фрукт, но в этом лесу не было ничего похожего. Это слегка нервировало. Эх, ладно, думаю, на Джее я уж точно найду то, что хотел. Я выдохнул и взлетел. Пора наконец покинуть Скайпию. Что-то я тут задержался. Спустя почти час, я наконец увидел землю, которая напоминала часть черепа, а если точнее, то челюсть. Джея с высоты выглядела интересно, но ей определенно не хватало еще одной половины. Приземлившись рядом с близлежащим городом, я направился туда. Моктаун выглядел как всегда оживленно, во многих местах можно было увидеть пиратов и всякий сброд. Я направился на рынок, который уже заприметил с воздуха. Подойдя к лавке, рядом с корой стояли бочки с вином, я спросил: «Эй, какое самое редкое и лучшее?» «А, покупатель, я рекомендую это». Толстоватый чернокожий мужик подошел к одному из маленьких бочонков и показал на него. «Это мливийское красное, прямо из Нового мира. У меня всего таких два бочонка. Оно ужасно редкое, особенно в этих краях, но оно стоит своей цены, я вас уверяю. Его бархатное послевкусие, с нотками легкого». Мужик начал безостановочно расхваливать свой товар, отчего у меня заболела голова, поэтому я просто сказал: «Ладно, ладно», убедил. «Я покупаю все, сколько с меня». На мои слова толстяк обрадовался и весело сказал: «Два бочонка, с вас всего 200 белли». Я кивнул и отдал ему несколько пачек наличных, взял сумку с бочонками, которые мне любезно подарили, и потопал к следующей лавке. Остановившись у лавки с фруктами, я сказал: «Мне килограмм яблок». «Конечно, сейчас». Плечистый хмурый мужик набрал мне несколько яблок и передал. Я расплатился и начал уходить. Теперь наконец мои дела закончены. Подарки для трех человек собраны, осталось найти только еще два и можно возвращаться обратно к ребятам. Хэймэм, может подарить что-нибудь старику Рейли? Есть у меня мыслишка. Я сидел на берегу Джей и жевал яблоко, рядом со мной лежал бессознательный Эниль. Ну, наверное, пора начать. Я подошел к Энилю и положил ему на правую часть груди целое яблоко, а на левую свою руку. Напрягся и выпустил силу тьмы. Хау! Тьма полностью покрыла Эниля и меня вместе с ним. Я решил таким образом подстраховаться. Мне было неизвестно, как будет действовать энергия фрукта после извлечения. Если я дам ей уйти, это будет неприятно. Но если все вокруг будет покрыто силой тьмы, то энергия не сможет просочиться. Для этой энергии тьма словно непроходимая стена. Находясь в сфере тьмы, я наконец начал покрывать тьмой сердце Эниля. Провел маленький канал к яблоку, который тоже покрыл тьмой. Все это выглядело словно два круглых сосуда были соединены черной трубкой, по которой должна была передаться энергия в яблоко, прямо из сердца, когда я ее вытяну. Из-за покрытия тьмы, энергия могла попасть лишь в одно место, в яблоко. Если я правильно понимаю действие этой энергии, то все должно сработать. Тич использовал свое тело как сосуд для энергии фрукта Белауса, Я же использую обычное яблоко. Ведь именно так перерождается фрукт после смерти своего пользователя. Энергия находит фрукт и вселяется в него. Я, можно сказать, просто выдам этой энергии направление, а дальше она сделает все сама. Закончив с покрытием тьмы, я наконец был полностью готов, поэтому начал медленно вытягивать энергию фрукта Неля из его сердца. Для него это было смертельно, поэтому через несколько секунд его сердце остановилось. Энергия вытягивалась довольно медленно, но как только Нель умер, она словно ожила и начала двигаться по направлению, которое я создал, как раз в сторону яблока. И вот, спустя еще секунд 30, последняя частичка энергии была перемещена в фрукт, и как только это случилось, яблоко начало меняться. Из красного яблока оно превратилось в белый плод с острыми завитушками и черными прожилками. Также у него вырос ярко-голубой стебель с острыми краями. «Ха-ха, сработало!» – радостно воскликнул я. «Вытягивать силу фрукта из фруктовика, да это открывает огромные перспективы!» «Чертов Тич, да он мог создать целую армию!» Я взял фрукт в руку и выдохнул. «Да, Лагея Молнии, если бы у меня не было двух фруктов, то я бы, пожалуй, его съел. У этого фрукта огромный потенциал, поэтому теперь нужно придумать, кому его подарить. Хэймэм, ладно, потом решу. Сейчас нужно посетить еще одно местечко и заняться, наконец, тренировками. У меня есть еще примерно полгода до прибытия Луффи на Сабади. Конечно, он может и не прибыть туда в срок. Я довольно сильно исковеркал канон, поэтому даже не уверен, что теперь будет с Мугиварой. Хотя, мне в любом случае стоит наведаться на Сабади через полгодика. Там будут новички, с которыми я бы не против встретиться. Есть у меня и на них планы. Ну а пока, я посмотрел в сторону далекого места и ухмыльнулся. Пора наконец посетить тебя, Мория. Туман. Весь Флорианский треугольник был покрыт нескончаемым туманом. Неизвестно, сколько кораблей потонуло здесь, но наверняка немало. Да и насколько я помню, здесь есть странное огромное существо с красными глазами, с которым я бы очень не хотел встретиться. Оно настолько огромное, что Триллер Барк по сравнению с ним, просто крошечный. Поэтому когда я залетел в это место, я старался особо не спешить и очень медленно выискивая странности своей воли и наблюдения. С Морией я уже давно планировал встретиться, просто случая не подворачивалось, сначала нужно было поторопиться на встречу с Рейли, а потом на встречу с Тачем. Но теперь я свободен, поэтому наконец познакомимся с этим типом. В Триллер Барке есть все, что мне нужно. Подарки для всех членов команды, а также подарочек для меня. Мне было любопытно, что дадут за убийство второго Шичибука и есть ли резон на них еще охотиться. Спустя минут 10 непрерывного полета я вдалеке заметил большую тень, конечно, не настолько большую, чтобы испугаться, а примерно такого размера, каким я и представлял корабль Гиккамори. Поэтому я не раздумывал и сразу полетел туда. Глава 72. Да, этот корабль и вправду самый большой из тех, что я видел. Проговорил я, стоя в воздухе над огромным кораблем-островом. Вид у корабля был мрачноватый, как и атмосфера вокруг него. У этого корабля было три мачты, средняя являлась самой большой и была главной основой корабля, к которой крепилось внешнее кольцо. Это кольцо было своего рода стеной к основному кораблю острову Мори. Пройти через эту стену можно было только по одному пути, через ворота, которые выглядели как огромный рот с большими зубами и губами. В середине корабля был большой черный парус, на котором была символика пиратов Мори, большой белый череп и пара фиолетовых крыльев, летучей мыши. Сам остров, который и являлся по сути кораблем, был окружен крепостью и несколькими башнями. На острове было очень много лесов и выделялось только несколько зданий. Самое главное из всех строений было, пожалуй, огромным дворцом в средневековом стиле. Мне он чем-то напоминал католический собор из моего прошлого мира, а стиль архитектуры был похож на французский. Немного понаблюдав за этим кораблем, я все же решил спуститься прямо к дворцу. Шух-бум! Мгновенно преодолев сотню метров, я разрушил крышу здания и приземлился во дворец. Когда пыль улеглась, я осмотрелся. Вокруг меня было несколько странных людей. Они были слишком бледными, на их лицах было множество шрамов и зашитых ран. Также их ауры были немного необычные для людей, слишком холодные и слишком слабые. Никто из них не атаковал меня, они просто стояли и ничего не делали. Но через какое-то время из толпы вышел высокий полный мужик с огромным ртом и острым носом. Его зубы были острыми, так же как и его уши. На лбу у него был шрам, а на глазах черные круглые очки. Носил он кожаные фиолетовые штаны, странный жилет и пару перчаток такого же цвета, что и его штаны. Он вышел ко мне с недовольным лицом и прокричал: «Ты еще кто? Как ты посмел ворваться сюда?» Я посмотрел на него краем глаза и холодно проговорил: «Приведи мне Морию и Абсалома, также захвати Мэйта Сюсуй, у тебя 5 минут, советую поторопиться». Чего? Ха! Ха-ха-ха-ха! Ты там головой стукнулся? Аха-ха-ха-ха!» Толстяк начал громко хохотать и хлопать себя по животу. Я усмехнулся и сказал: «Твое время идет, советую поторопиться». «Ха-ха-ха, ха-ха, ну ты даешь, давно я не слышал такого бреда. Парень, ты откуда? Ты хоть знаешь, где находишься? Может, тебе к врачу?» Еле перестав смеяться, Хакбак решил задать мне вопрос. Я вздохнул: «Похоже, ты меня не понял». Затем я топнул ногой по полу и проговорил: «Черная дыра, ху-у-у». Темный дым распространился во все стороны и начал засасывать всех зомби вокруг, даже Хакбака не оставил в стороне. Как только тьма коснулась зомби, все они начали дрожать, а через какое-то время изо рта каждого из них начали вылетать черные сгустки энергии, затем каждый из них безжизненно упал во тьму. Остался лишь один Хакбак со страхом взирающий на меня. Я усмехнулся и развеял покрытие тьмы. Я не собирался их поглощать, просто хотел проверить силу фрукта, способен ли он нейтрализовать действие фрукта Мории. Как ни странно, все сработало. Как только тьма рассеялась, вокруг меня была толпа тел, и среди них стоял Хакбак с бледным лицом. Я повернулся к нему и проговорил: «Делай, что я сказал». Толстяк сглотнул и кивнул, затем убежал с довольно неплохой скоростью. Долго его ждать не пришлось. Спустя 5 минут в главный зал спустились 5 человек. Первый вошедший был самым высоким из всех. Думаю, его не зря называют самым высоким Ситибукаем. Выглядел он как какой-то демон: рога на голове, когти на руках, острые зубы во рту. Даже его кожа была не просто бледной, а светло-голубой. Само его тело было слишком непропорциональным, верхняя часть была продолговатой, а нижняя круглая и коренастая. Его волосы были ярко-красными, а носил он черное пальто и оранжевые штаны. Рядом с ним шел довольно невысокий мужик в черном костюме и синих штанах. Его вид был также очень необычным, хоть внешне он напоминал человека, и, вероятно, им и являлся. Но на его лице была пришитая морда льва, а также, если я правильно помню канон, у него очень много частей различных животных, трансплантированные Хакбаком по всему телу. В общем, этот парень был каким-то психом. Следующей шла девушка, самая невысокая и вполне нормально выглядящая, по крайней мере по сравнению с этими сумасшедшими. Большие глаза с черными зрачками, пожалуй, было самое необычное в ней, а дальше все было не так удивительно. Обычная одежда в готическом стиле и розовые волосы, заплетенные в 2 хвоста. На ее голове была корона, а в руках розовый зонтик. Ну а дальше шел Хакбак и, как ни странно, Рюма. Хирург таки привел всех, кто мне нужен. У мечника были седые волосы и тело, как и у всех зомби, покрытое множеством шрамов. Он носил синий шарф, который закрывал его лицо, а также кимоно с необычным черным узором. Ну и, разумеется, то, зачем я и пришел. На его поясе была катана, которая была мне нужна. Думаю, Зара оценит такой подарочек. Мория был очень разозленным, когда появился, и, увидев меня, закричал: «Кто ты, мать твою, такой? Да как ты сме? Ка-ха-ха». Договорить он не успел, так как его горло было мгновенно пронзено звездной пулей. С неверием в глазах Мория опустил взгляд вниз, но даже не мог понять, что произошло, а затем его глаза потускнели, и он начал падать. В этот момент я быстро поднял руки и проговорил: «Черная спираль». Тело Мории быстро было притянуто ко мне, и я сразу же покрыл его тьмой, а затем прощупал его сердце. Оно еще билось, поэтому сила фрукта не развеялась. Это было хорошо. Я посмотрел на троицу, которая стояла с шокированными лицами, и одного невозмутимого мертвеца, и проговорил: «Никуда не уходите, я скоро закончу, также не советую атаковать меня, пожалеете». Я обвел 4 холодным взглядом, а затем покрыл себя тоже силой тьмы. Сейчас нужно было забрать силу фрукта Мории, поэтому я должен был полностью предотвратить утечку энергии, а покрытие из тьмы с этим идеально справлялось. Убить Морию было довольно просто. Во-первых, он не ожидал нападения, а во-вторых, он слишком слабый в бою. Можно сказать, в плане собственной силы он слабейший Ситибукай. Причина его большой награды и влияния – это его уникальный фрукт, позволяющий создать огромную армию и сильных солдат. В плане собственной силы, наверное, даже крокодил его превосходит, так что неудивительно, что он не смог ощутить приближение звездной пули. Его смерть уже была предрешена, как и участь его фрукта. Глава 73. И что нам делать? Спросила девушка с розовым зонтиком. Может, атакуем все вместе? Предложил парень с львиным лицом. Хакбак хмыкнул. Не глупи, Абсалом, он легко убил Морию, с нами будет еще проще. И что, нам теперь сидеть и ждать смерти? Прорычал львиномордый. Недалеко ото всех послышался беззаботный хриплый голос. Йо-хо-хо, смерть это не самое стра, зомби не успел договорить, как из его рта вырвался черный сгусток энергии и начал улетать. Бам! Сразу после этого Рюма безжизненно упал на землю. Что за? Нервно проговорил Абсалом. Смотри! Кивнула в сторону черной сферы розоволосая девушка. В этот момент тьма начала развеиваться, и оттуда с ухмылкой вышел мужчина со смуглой кожей и темно-синими волосами. Он обвел всех взглядом и проговорил. Ну что, приступим. Как только я забрал силу фрукта Мори, в моих руках оказался темно-фиолетовый фрукт. Он был даже темнее, чем фрукт Ями-Ями, который я не так давно съел. У этого фрукта были светло-фиолетовые прожилки и маленьких розовые лепестки на верхушке. Кагакагономи. Довольно неплохая парамеция, хотя, для меня она бесполезна. Как только фрукт был получен, последние жизненные силы покинули тело Ситибукая, и он умер. Сразу же после этого, в моей голове прозвучал знакомый холодный голос Бип-убит особый персонаж, Гикка Мория, Ситибукай. Специальная награда, 1 очко развития, 100 очков роста. Хо, все же награду дали, и довольно немаленькую, а я сомневался. Убить его было проще простого. А я еще за это награду получил, у меня прям праздник какой-то-то. Когда я закончил, я сразу же развеял купол из тьмы и вышел оттуда. Передо мной предстали 3 человека и 1 труп. Было неудивительно, что Рюма окончательно умер, так как тень Брука покинула его сразу же после того, как я забрал фрукт у Мори. Вероятно, все зомби в триллер-барке, также потеряв тени, перестали быть живыми мертвецами. Я остановился в метрах 5 от троицы и сказал, ну что, приступим. Что ты имеешь в виду? Спросил нервный Хакбак. Принеси мне Мита Сюсуй, думаю, Рюма уже не будет против. После моих слов хирург кивнул и побежал к телу мечника, а я повернулся к Абсалому и проговорил. А что до тебя, то твой фрукт довольно любопытный, так что, я поднял руку и сказал, умри, бам. Львиномордый попытался уклониться, но он просто не смог поспеть за скоростью пули, поэтому его грудь была мгновенно пробита, и он упал на землю, истекая кровью. Я сразу же переместился к нему и начал покрывать его тьмой. Затем повернулся к напуганной девчонке и сказал, «Можешь уходить, мне нужны были лишь эти двое». После моих слов девушка облегченно выдохнула и начала быстро убегать. Я посмотрел в сторону Хакбака, который уже был рядом со мной, протянул руку и сказал, «Давай катану сюда». Хирург кивнул и передал мне клинок. Я посмотрел на меч и улыбнулся. Клинок был очень красив. У него было черное лезвие с отчетливым красновато-фиолетовой хаманамы цуба в форме цветка. Теперь было понятно, почему его называли «черный меч». Его хамон был красновато-фиолетовый и в стиле канемата, имеет вид пила или острых зубов. На рукояти нет аксессуаров, лишь обтянут черным шелком. Касира, цуба и кадзири золотые, а ножны черные, украшенные темно-красными кругами, разделенными на ровные трети. Да, этот Марима головой будет доволен. Я хмыкнул и посмотрел на Хакбака, затем сказал, проваливай. Хирург быстро закивал и начал убегать. Я не обращал на него внимания, а перевел взгляд на тело, покрытое тьмой, которое лежало рядом со мной. Пора и тебя препарировать, пробормотал я, покрывая себя черной дымкой. Я плыл в маленькой лодочке и насвистывал веселую мелодию. Все прошло как нельзя лучше, подарки раздобыл, награду получил, и теперь преспокойно плыву навстречу с командой. Я бы еще и песню спел, да только боюсь сглазить, мало ли что может случиться, лучше сильно не радоваться. Обладать пространством тьмы внутри себя довольно полезно, я легко мог спрятать внутри себя лодку и в любой момент ее достать, чтобы насладиться морским ветерком. Хотя, конечно, на лодке путь был намного медленнее, чем в полете. Даже не верится, что я теперь могу спокойно расслабиться на ближайшие несколько месяцев, спокойно потренироваться. Эх, свобода. В лодке рядом со мной лежало 3 фрукта и черная катана. Фрукт Абсалома был серого цвета с белыми прожилками, лепесток был обычного зеленого цвета, а его форма была слегка необычной, напоминала чем-то банан. Что было странно, ведь я переместил силу фрукта в яблоко, а он просто вытянулся и изменил форму. Это было очень неожиданно. Хоть сила фрукта и меняет форму фрукта, но на такое я не рассчитывал. Фрукт Мори я планировал отдать Рейли, он мне здорово помог, а это будет такая плата. Все же он любитель азартных игр, а фрукты довольно дорого стоят, особенно фрукт Мори, он наверняка будет очень сильно цениться. Катану я, разумеется, отдам Зара, Панеглиф Робин, золото нами, выпивку Норту. Ну а с остальными фруктами я еще не решил, разберусь при встрече, да и может они сами выберут. Плыть до острова Кувара было довольно скучно, да и долго, поэтому я убрал лодку в пространство тьмы и решил полетать, так должно быть быстрее. Я уже успел насладиться морским ветерком, пора уже поторапливаться. Летел я не особо долго, моя нынешняя скорость была на высоте, поэтому путешествие в одиночку было нетрудным. Даже если бы я захотел полететь в East Blue, много времени на это бы не понадобилось. Сейчас я стоял в воздухе над островом и был слегка удивлен. Аур не чувствовалось, по крайней мере я не чувствовал Рейли и ребят, только маленьких зверей, которые были единственными обитателями острова. Даже моего корабля не было, что меня слегка разозлило. Очень надеюсь, что его не угнали. Я спустился на берег и осмотрелся. Хаймэм, это же... Вдалеке я заметил большую деревянную табличку, которая была прибита к пальме, и сразу же переместился к ней. На табличке были написаны несколько больших слов черными чернилами: «Мы на Русукайне». Вивер-карта в бутылке в середине острова. Я облегченно выдохнул. Хух, так старик решил их потренировать в более диких условиях. Помнится, Русукайна довольно опасный остров, тяжко им придется. Хаймэм, а как они смогли переместить корабль? Там же Калмбелт. Ладно, потом узнаю. Пойду сначала найду эту вивер-карту в бутылке. Все вопросы смогу задать при встрече. Глава 74. В середине острова я нашел поляну, на которой находился небольшой кратер. В этом кратере лежала бутылка, а в ней белый кусочек бумаги. Я достал бумажку, и она сразу же начала двигаться, так что я не раздумывал и направился в направлении, которое она указывала. Летел я недолго, и вот спустя несколько часов я оказался рядом с довольно большим островком. Этот остров имел довольно странный внешний вид. Несколько действующих вулканов, из которых выходил дым. Множество огромных скал грибовидной формы, хотя, возможно, это были такие грибы, я не совсем понимаю. На этих грибах росли деревья и кустарники. В воздухе можно было заметить странных птиц, напоминающих птеродактилей, а по всему острову было просто огромное количество сильных аур. Определенно, звери на этом острове опасные существа. Неудивительно, что люди не смогли тут выжить. В данный момент на острове был летний сезон, поэтому тут было очень жарко. Когда я осмотрелся, на одном из берегов я увидел мой корабль, а рядом с ним огромную змею синего цвета. Она лежала, свернувшись клубком, и спала. Недалеко от нее находились ребята и сидели вокруг камня с закрытыми глазами, все кроме Зара, а на самой змее лежал Рейли и потягивал какую-то выпивку. Когда я посмотрел в его сторону, он также посмотрел в мою и ухмыльнулся. Я улыбнулся в ответ и начал лететь в его сторону. Остановившись возле змеи, которая даже внимания на меня не обратила, я проговорил: «Здрасте, Рейли-сан, как поживает?» Темный король спрыгнул со змеи и оказался рядом со мной, затем сказал: «Неплохо, закончил свои дела?» Я кивнул: «Да, все прошло хорошо, старик Белаус даже помог мне покинуть его корабль». Рейли засмеялся: «Ха-ха-ха, я представляю, это определенно в его духе». Я посмотрел по сторонам и проговорил: «Какой интересный остров!» Рейли хмыкнул: «А то, этот остров называется Русукайна. Помню, когда-то тут жило одно племя, но даже они не смогли тут долго протянуть. Этот остров один из самых опасных в рае. Надеюсь, они тут не помрут?» Скосил я взгляд на ребят. Рейли пожал плечами: «Кто знает, это от них зависит, они сами попросили сложных тренировок. Я и подумать не мог, что их это так беспокоило. Оказалось, что они очень переживали из-за того, что ты слишком силен, а они не могут соответствовать тебе. Понимаешь?» Я кивнул: «Да, я это замечал, но ничего с этим не мог поделать. Ну, есть только один способ – жестокие тренировки, а этот остров идеальный для этого места. Пока что я их не пускаю вглубь, тут только Зара и Санджи смогут там протянуть немного, а остальные будут легкой добычей». Мы смотрели на ребят, которые спокойно сидели с закрытыми глазами, и я спросил у Рейли: «Что они делают?» «Развивают волю наблюдения, это основа основ. Ты разве учился не так?» Я кивнул: «Да, я начинал с ощущения недвижимых предметов, только это были веревки». Темный король усмехнулся: «Веревки тоже неплохо, они делают то же самое, видишь тот белый камень посередине? показал Рейли на камень. Это недвижимый объект, который они пытаются ощутить. Учиться с камнем немного проще из-за его уникальной структуры, хотя, можно взять вообще любой предмет, просто времени потребуется чуть больше. Понятно, а что делает Зара? Рядом нигде не было Зара, я ощущал его ауру далеко в лесу. Он находится, у него уже были неплохие задатки воли наблюдения, поэтому я отправил его учиться применять ее в бою. Я кивнул. Хорошо, спасибо, Рейли-сан. Рейли махнул руку. Да ладно, у нас уговор, за все надо платить. Кстати, об этом. Я вытянул руку, и на ней появилась черная дымка, а затем резко оттуда появился темно-фиолетовый фрукт. Я протянул его Рейли со словами. Это подарок. А во, дьявольский фрукт. Темный король взял фрукт и осмотрел, затем сказал. Хорошая вещица, только мне-то он зачем? Я усмехнулся. Продать или сделать ставку, сгодится для многого. Я принес всем подарки, как я мог забыть о вас? Ха-ха, хорошо, тогда я его оставлю. Рейли быстро убрал куда-то фрукт и улыбнулся. Ладно, пойду раздам подарки остальным. После этих слов я направился в сторону ребят. Все же старик придумал неплохой способ попасть на остров. Судя по всему, он использовал ту большую змею для того, чтобы переправить сюда корабль. Русукаина находится в Калмбилте, поэтому сюда можно добраться лишь двумя способами. Во-первых, использовать метод дозорных и покрыть дно корабля Кайросики, а второй – это использовать метод пиратов Куджа. Они используют больших ядовитых змей, которых боятся морские короли, поэтому без проблем плавают по Калмбилту. Рейли использовал тот же метод. Когда я подошел к ребятам, я улыбнулся и сказал, давно не виделись. Они сразу же открыли глаза и посмотрели на меня. Норт поднялся и кинулся меня обнимать. Капитан, ха-ха, я так соскучился. Я вытянул руки вперед и сказал, стой, стой, стой. Меня не было несколько дней, с чего бы ты соскучился? Да для меня целая вечность прошла. Затем ко мне подошла Нами и сказала, ты в порядке, закончил свои дела? Я кивнул, еще бы, даже подарки вам привез. Подарки? С блеском в глазах спросила девушка. Я усмехнулся и отошел подальше, затем вытянул руку вперед и проговорил. Высвобождение. Хау. Рядом с моей ладонью открылась большая черная воронка, и оттуда медленно выплыло огромное золотое лицо вместе с золотым троном, на котором лежало два странные фрукта и одна черная катана. Затем следом выплыл большой куб с золотыми краями. Это же это. Нами стояла в шоке, а затем сорвалась с места и начала обнимать золотое лицо. Я покачал головой и повернулся к Робин. Понеглиф с Небесного острова, это для тебя. Небесный остров, удивилась девушка. Да, я смог заглянуть туда по пути, потом расскажу. Робин улыбнулась и сказала, хорошо, спасибо. Затем с неподдельным интересом и блеском в глазах направилась к Понеглифу. После этого я повернулся к Норту и сказал, Мливийское красное, для любителя выпивки. Поднял руку, и оттуда вылетели два бочонка с вином. Бочки полетели прямо в сторону головы Норта. Бах-бах, ай, Кэп, можно было и поаккуратней, так и убить можно. Поднялся Рыжий, потирая голову. После этого он откупорил бочонок и глотнул вина, затем воскликнул. Черт, как вкусно. Я усмехнулся и пошел в сторону Золотого Трона, поднял два фрукта и направился к Санджи. Настало время распределить дьявольские фрукты. Глава 75. Подойдя с фруктами к Санджи, я спросил, какой выбираешь? Кок сначала посмотрел на фрукты, потом на меня, затем проговорил, это же, дьявольские фрукты, я кивнул, да, серый, фрукт невидимости, а тот что белый, лагия молнии, ты серьезно, воскликнул Санджи, я хмыкнул, серьезней не бывает, я привез один тебе, а другой Нами, остальные уже обладают силой фрукта, поэтому для них они бесполезны, ну Эзера, он уже давно мне говорил, что фрукты есть не собирается. Санджи нахмурился и сказал, тогда, какой мне выбрать? Я пожал плечами, мне почем знать, сам выбирай. После этого Санджи задумался, посмотрел на Сука-Сука, и его глаза заблестели, и он непристойно улыбнулся, но потом перевел взгляд на Горогорономи, и его взгляд стал серьезным. Спустя минуту он выдохнул и сказал, ладно, я выбрал. Кивнул в сторону Лаги Молнии и сказал, его. Я усмехнулся, да, а разве Парамеция невидимости не твоя мечта? Да, но, Санджи посмотрел на Нами и вздохнул, если Лагию съест Нами, ей придется сражаться, а я не люблю, когда женщины сражаются, поэтому, пускай возьмет фрукт невидимости, ей он больше подойдет, а может она тоже хочет стать сильнее, с улыбкой спросил я, Санджи хмыкнул, тогда бы ты спросил ее первой. Я прав, я улыбнулся, но ничего не ответил. После этого Санджи взял белый фрукт и сделал глубокий вдох, затем начал его есть. Хрум-чавк, пха, ну и гадость, скривился Кок. Как я тебя понимаю, вздохнул покрасневший Норд. Я посмотрел на него и спросил, ну как выпивка, ха-ха, Кэп, это лучшее вино, что я пил, воскликнул слегка пьяный пират. После этого я посмотрел на Санджи, который уже доел фрукт, и спросил, ну как, что-нибудь чувствуешь? Он помахал руками и проговорил, да, вроде что-то, бзз-бам. Из руки Санджи вырвался оранжевый луч и ударил в землю. Мы с Нортом быстро отскочили, поэтому нас не задело. Когда пыль улеглась, перед нами предстал Санджи, стоящий в яме и улыбающийся. Ха-ха-ха, а этот фрукт неплохо, воскликнул Кок. Я усмехнулся. Еще бы, смотри. Я мгновенно переместился и ударил Санджи ногой. Шух, нога прошла сквозь тело Санджи, и он удивленно проговорил. А во, так это и есть сила логи. Я кивнул. Да, но тебе все равно не стоит сильно на нее полагаться. Воля вооружения и кайросики твои враги, будь с ними поаккуратней. Развивай не только фрукт, но думаю, ты и сам это понимаешь. Санджи кивнул и начал куда-то идти. Ты куда это? Спросил я. Смахнусь с хреновым мечником. Теперь посмотрим, кто кого. Бзззфшух. Сразу после этого промелькнула вспышка, и Санджи мгновенно переместился в лес. Да уж, похоже, заротяжка придется. Усмехнулся Норд. Я кивнул, затем спросил. Хочешь посмотреть? Ха-ха, еще бы. Засмеялся рыжий. Хорошо, тогда передай ему это. Я вытянул руки и притянул черную катану. Затем передал ее Норту. А во, хороший клинок, проговорил рыжий. Передай его Зара, скажи, что это подарок от его щедрого капитана, сказал я с улыбкой. Норт засмеялся. Ха-ха-ха, ты сама скромность, Кэп, уверен, Зара оценит такой подарочек. Я хмыкнул. Иди уже, смотри, чтоб тебя звери не сожрали. Так точно, капитан, отдал честь рыжий и рванул в сторону леса. Я посмотрел ему вслед и улыбнулся, затем повернулся в сторону Нами, а после перевел взгляд на оставшийся дьявольский фрукт. Настало время передать ей его. Санджи сделал ожидаемый выбор. Хоть он и хотел съесть парамецию для своих извращенных целей, но все же желание защитить других победило. Я тоже не особо хотел, чтобы Нами ела логию. Это не только заставит ее сражаться, но также это будет не особо выгодно. Она просто не сможет показать всю силу этого фрукта. Как это ни печально, но нужно признать, что эта девушка просто не создана для сражений, поэтому парамеция невидимости будет для нее лучшим выбором. Она в любой момент сможет скрыться и сбежать, в будущем это может ей не раз пригодиться. С этими мыслями я пошел к Нами, подбрасывая фрукт. Она сидела рядом с золотым лицом и что-то записывала. Когда я подошел ближе, я спросил, что пишешь? Считаю свои, то есть наши деньги, улыбнулся девушка. Лови, сказал я, кидая ей серый фрукт. Нами поймала его и удивленно проговорила. Это же, я кивнул, дьявольский фрукт. Я привез таких два, один уже съел Санджи. Ты хочешь, чтобы я его съела? Спросила Нами, рассматривая фрукт. Ну да, не хочешь? Девушка задумалась, а после спросила. Ну, смотря что у него за сила, ты знаешь, невидимость. То есть как это? Удивилась девушка с блеском в глазах. Я усмехнулся. Ты правильно поняла. Этот фрукт позволит тебе становиться невидимой. Более того, все, к чему ты прикоснешься, также станет невидимым, в разумных пределах, конечно. После моих слов девушка расплылась в улыбке и быстрыми движениями начала откусывать фрукт. Хруст-хруст. Девушка быстро съела фрукт и даже не скривилась, затем встала и спросила. Ну, что дальше? Я усмехнулся и спросил. Как на вкус? Нами хмыкнула. Так себе, но если я смогу быть невидимой, то это вообще не проблема. Этот фрукт, просто мечта каждого вора, да он дороже любого золота. Ладно, ладно, я понял, попробуй что-нибудь, обычно ты должна понять, как он работает, после того, как съешь его. Нами кивнула и сосредоточилась, а затем, хау, просто исчезла, а во, работает, я невидимая, ха-ха-ха, послышался счастливый голос откуда-то спереди. Я кивнул, хорошо, учись его использовать, у тебя полно времени. Нами появилась передо мной и спросила, а ты куда, опять куда-то собрался? Да, я тоже отправляюсь тренироваться, но этот остров мне не подходит, поэтому я посмотрел вдаль и с улыбкой сказал, я выбрал другое местечко. Другое? Что, есть место пострашнее этого? Сказала девушка, напряженно поглядывая в сторону леса. Я покачал головой и сказал: «Нет, мне нужно не страшное место, а уединенное, там, где меня не будут отвлекать и беспокоить. Но также это место должно быть обитаемым, чтобы я смог следить за новостями в мире». Нами вздохнула. «Понятно. Тогда, куда ты направишься?» Я достал Eternal Post, на котором было выцарапано несколько букв, затем посмотрел в направлении, которое указывала стрелка, и сказал: «Амазон Лили, глава 76, Маринфорд, кабинет адмирала флота Сингаку». Адмирал сидел и выслушивал очередной неприятный отчет за последнее время и скрипел зубами. «Так кто убил его, вы выяснили?» — спросил Сингаку невысокого худого юношу. Тот покачал головой и сказал: «Нет, сэр, Триллер-Барк полностью необитаем. Вице-адмирал Ямакадзе был там лично и не смог найти ни одной зацепки, только труп Мори и его подчиненных. Кто убил Ситибука Ягитка Морию, нам также неизвестно». Сингаку сжал кулаки и прорычал: «Черт, это второй убитый Ситибукой за последнее время». Затем адмирал выдохнул и проговорил: «Ладно, иди, скажи Ямакадзе, чтобы еще раз все проверил. Мы обычно не лезли в дела Ситибукаев, но пускай он выяснит все до мельчайших подробностей». «Так точно, сэр». Парень отдал честь и вышел из кабинета адмирала. Сингаку откинулся на спинку стула и пробормотал: «Что-то не так, у меня нехорошие предчувствия». 6 месяцев спустя. Амазон Лили. На одной из самых высоких гор на острове сидел смуглый мужчина со странными татуировками на руках и лице. Его темно-синие волосы развивались на ветру, а место, в котором он находился, было необычайно тихим, словно даже ветер обходил его стороной. Если присмотреться, то в воздухе можно было заметить странные искажения, словно само пространство дрожало. Даже птицы вокруг не летали из-за ужасной гравитации, а гора, которая когда-то была самой высокой, заметно уменьшилась в размерах за последние месяцы его здесь пребывания. На правой руке мужчины можно было заметить странные голубые огоньки, которые выглядели волшебно и завораживающе, а на левой – темные всполохи черного пламени, от одного вида которых по телу проходил холодок. Эта тьма словно затягивала, а яркий голубой свет был словно сияние звезд, на которое хотелось смотреть вечно. В какой-то момент тьма на левой руке исчезла, так же как и звездный свет на правой, и мужчина открыл глаза. Ху-у-вы-ша-ух! Как только мужчина открыл глаза, от него во все стороны распространилась невидимая энергия, от которой все живые существа вокруг задрожали от страха, а затем мгновенно попадали на землю без сознания. Мужчина встал и потянулся, а после проговорил с усмешкой: «Неплохо, королевская воля действительно интересная способность». Затем он удивленно посмотрел куда-то и недовольно проговорил: «Странно, я же вроде сказал, чтобы меня не беспокоили». 6 месяцев назад, когда я прибыл на остров Амазонок, я сразу решил найти хорошее место для тренировок, и хотел, чтобы оно было уединенное. Также стоило наладить контакт с местными обитателями, ведь они наверняка просто так мне не позволят тут тренироваться, так что нужно договориться об этом. К тому же, они будут мне полезны, у них я смогу узнать самые свежие новости из внешнего мира. Кто знает, что там случится, не хотелось бы пропустить что-то значимое. Может, Луффи чего учудит или дозорные войну какую-нибудь развяжут, за всем стоит следить. У меня уже был план, как наладить отношения с Куджа, а если точнее, с одной из них. Так уж сложилось, что она тут главная и ее слово закон. Поэтому если она скажет, что я тут могу остаться, никто не посмеет сказать, чтобы я ушел. Стану ее другом или союзником, и может, она позволит мне тут побыть несколько месяцев, а если нет, то придется действовать грубее. Но надеюсь, до этого не дойдет, они мне не враги, а я для них чужак и вторженец. Ну, в крайнем случае, просто найду другой остров. Но не хотелось бы терять этот, мне он был выгоден тем, что на него чужаки не попадут, сюда даже дозорных не пускают, поэтому тут я буду незаметен для мирового правительства и морского дозора. С этими мыслями я взлетел и направился в центр города. Сначала нужно было выяснить, здесь ли императрица. Если нет, то придется подождать. Я встал в воздухе над большим дворцом, который находился глубоко в долине между нескольких гор, и начал наблюдать. Красивый город, архитектура напоминает Китай или Японию в древние времена, не совсем в этом разбираюсь, так что не уверен. Городом это можно было назвать с натяжкой, скорее большая деревня, полная женщин. Да, женщин здесь было очень много, но, наверное, мне просто так кажется из-за того, что тут только одни девушки и живут. Но, к сожалению, Тех, кого я искал, тут не было. Это было понятно не только потому, что главного корабля Куджа не было в порту, но еще и потому, что многие женщины говорили о том, что их императрица очень скоро должна прибыть. Жаль, придется подождать. Ну ладно, тогда, пока найду себе местечко для жилья. Я отправился чуть дальше вглубь острова, к нескольким довольно высоким горам, которые находились далеко от деревни Куджа. Там я и решил разбить лагерь. Я создал клинок из звездного тумана и вырезал себе в скале пещеру, наложил листвы и сделал себе временную постель. В будущем найду себе шкуры каких-нибудь животных. Мне хотелось пожить в диких условиях, еще ни разу в жизни не жил в пещере. Остров был теплый, так что не замерзну, можно и на камнях поспать. Когда я все закончил, уже был вечер, я положил свой плащ на один из камней и с улыбкой проговорил: «Ну вот, теперь все готово, с завтрашнего дня начнутся мои тренировки, наконец-то». Встав рано утром, я поел фруктов и выпил воды в местном роднике, затем отправился на самую высокую гору. Хоть я и буду тренировать свое тело, но также мне нужно осознать всю силу дьявольского фрукта. Кому-то для этого требуются годы, а я просто его прокачивал в системе, что было противоестественно. Я до сих пор так и не понял многого в силе гравитации, поэтому мне нужно долго и упорно исследовать всю силу фрукта. Также не стоит забывать и о логе тьмы, я собираюсь использовать ее в некоторых моментах сражения. Все же способность нейтрализовать силы других фруктовиков очень полезна, так же как и пространство тьмы, и может очень сильно помочь в бою. Все это мне нужно как-то понять, так же как осознать, что такое пробуждение. Концепция пробуждения мне так и непонятна, хоть я и пробудил фрукт наполовину. Все это из-за системы, она хоть и увеличила мои силы, но понимания этих сил не дала. Разве что ракусики и ближний бой, это единственное, в чем я получил понимание. Ладно, начну с медитации, сосредоточусь на силе фруктов и буду пытаться что-то почувствовать. Я забрался на самую высокую гору, сел, а затем закрыл глаза и начал ощущать силу фруктов внутри себя. Глава 77. Прошла почти неделя моего проживания на Амазон Лили. Каждодневные медитации и тяжелые тренировки с огромными камнями постоянно меня выматывали. Я ни разу не забывал о тренировке тела, поэтому тягал камни не только используя силу фрукта, но и свои собственные руки. В общем, за всем этим я и не заметил, как на остров прибыла Барахенкак. Только после сегодняшней медитации я вдали увидел корабль. Это был обычный галеон с розовой особняковой структурой посередине. Также у него были установлены лопастные колеса на корме корабля, вероятно, выполняли роль руля, а впереди находились две огромные змеи, наподобие той, что поймал Рилли. Паруса корабля были красные, на первом из них был изображен веселый Роджер пиратов Куджа. Это был череп без нижней челюсти и скрещенных костей. Вместо этого из-за черепа появляются 9 змей, изогнутых вправо. Ну а на заднем парусе было написано Куджа, написанный в кандзи. Хэймэм, когда я садился медитировать, корабля не было. Похоже, они прибыли недавно. Что ж, пускай отпразднуют свое возвращение, зайду в гости чуть позже. Я открыл глаза спустя несколько часов, когда уже наступила ночь, посмотрел в сторону долины Куджа и усмехнулся. Пора наконец познакомиться, императрица пиратов. Вышаух, за несколько мгновений я добрался до дворца и стал медленно спускаться. Хаэм, дворец закрыт. Кажется, я знаю причину, какая хорошая возможность. Эх, как бы я об этом не пожалел. Я усмехнулся и резко устремился вниз. Бум. Крыша здания проломилась, и я попал в довольно теплое помещение. Вокруг был пар, но я четко разглядел девушку перед собой. От ее вида у меня мгновенно прилила кровь к голове. Не только ее тело было идеально и прекрасно, но также ее лицо было на высшем уровне красоты. Я еще ни разу не видел подобных красавиц, разве что однажды, на том небесном острове. Красота Хэнкак была неописуемой, особенно когда ее волосы и тело были влажные от воды, и она предстала предо мной совершенно голой. Она смотрела на меня, а я смотрел на нее. Это продолжалось пару секунд, а затем она прорычала: «Мужчина, да как ты посмел?» Я обвел ее взглядом снизу вверх и усмехнулся. «Вот это да, похоже, сам Бог меня послал сюда. Хотя, твоя спина...» Я задумчиво склонил голову и пробормотал: «Как любопытно, ты, императрица ненавистно на меня смотрела, и только одного этого взгляда было достаточно, что понять, что мне не сдобровать. Мне даже стало не по себе». В этот момент ворота купальни распахнулись, и туда вбежали две огромные женщины. Одна из них спросила: Хибихиме, что случилось? Хэнкок невозмутимо встала из воды и спокойно походкой подошла к своим сестрам. После такого вида я уже ни о чем не жалел, даже если сегодня не выживу. Она одела халат и проговорила. Он видел мою спину. Что? Воскликнула зеленоволосая. Это значит, он должен умереть. Кивнула другая сестра. Я усмехнулся. Да ладно вам, красивая спина, а клеймо этих детей драконов и убрать можно. Что? Ты знаешь, что это? Воскликнула императрица. Я хмыкнул. Морской дьявол знает все. Морской дьявол. Это ты? Удивленно спросила Хэнкок. О, так ты меня знаешь? Я польщен. С улыбкой ответил я. Императрица вздохнула и холодно проговорила. Это не важно. Ты увидел то, что не должен был, поэтому ты должен умереть. Сразу после этого, она сложила пальцы в форме сердца и проговорила. Умри, мира-мира-мира. На ее действия я просто усмехнулся и стал ждать. Когда розовый луч приблизился к моему телу, он резко искривился и обошел меня стороной. Я не стал рисковать, так как скорее всего превратился бы в камень. Поэтому просто использовал гравитацию и отклонил лучи ее фрукта. Для них это было незаметно, поэтому они даже не будут сомневаться, что луч просто меня не задел. Хэнкок нахмурилась и проговорила еще раз. Мира, мира, мира. Еще один луч исказился и прошел мимо меня. Я усмехнулся и сказал. Не сработает, морского дьявола не так просто очаровать, знаешь ли. Не, невозможно. Ты видел меня голой и у тебя даже не возникло желания. Бред. Я видела, как ты смотрел на меня. Я пожал плечами и бесстыдно сказал. Не знаю, что ты там себе напридумывала, но я чист душой и сердцем. После моих слов Хэнкок зарычала, а ее сестра крикнула. Это невозможно, сестра. Он наверняка просто испугался. Страх смерти подавил его желание. Я хмыкнул. Страх? Я прикончил двух сетибукаев. С чего мне бояться еще одного? Хэнкок расширила глаза и проговорила. Двух. Так это ты убил Морию? Затем она вздохнула. Понятно. Так ты здесь, чтобы убить меня? Что если и так? Усмехнулся я. Да как ты смеешь? Закричала зеленоволосая и кинулась на меня. Бам! Я легко заблокировал ее удар ногой и сжал руку. Треск! Ее нога хрустнула и она закричала. «А-а-а! Отпусти ее!» Крикнула Хэнкок и атаковала меня. Мда, и как до этого дошло? Императрица также атаковал ногой, поэтому я выставил руки и поймал ее. Бум! Удар ноги был такой сильный, что даже по моим костям прошла вибрация, а ладонь слегка заболела. Но я все равно не отпустил ей ногу и с усмешкой сказал. «Мисс Хэнкок, благодарю за чудесный вид». Она проследила за моим взглядом и покраснела, затем закричала. «Ублюдок, убью». Я отпустил ее ногу и начал уклоняться от множества быстрых выпадов. Это продолжалось довольно долго, даже ее обе сестры за все время нашего сражения быстро выбили и лежали без сознания, но с Хэнкок я все не хотел заканчивать, нужно было измотать ее. И вот, наконец, она выдохлась и упала на одно колено. «Ха-ха, ты сволочь!» – прорычала запыхавшаяся императрица. Я подошел к ней ближе и сказал. «Да ладно тебе, признаю, не стоило мне так врываться, поэтому извини за это». «Да пошел ты!» – проскрежетала Хэнкок. Я вздохнул. «Ладно, можешь злиться, но я все равно никому не скажу о метке на твоей спине. Более того, скоро эти ублюдки не смогу заковывать людей в цепи. Как только у меня будет достаточно сил, я их все отправлю на дно». Хэнкок подняла на меня взгляд и спросила с усмешкой. «Ты сумасшедший? Хочешь убить Тенрюбита?» Я хмыкнул. «Это моя плата за пребывание на этом острове и за твое молчание». Хэнкок встала и хмуро на меня посмотрела, затем спросила. «Что еще за молчание? Никто не должен знать, что я здесь, кроме тебя и твоих сестер, ну а еще...» Я посмотрел в сторону и проговорил. «И этой женщины?» Хэнкок проследила за моим взглядом и, ничего не увидев, спросила. «Какой еще женщины? Может, уже выйдете?» С улыбкой спросил я. Сразу после моих слов из-за дверей вышла низкорослая старушка и вздохнула. «Эх, я уж думала, что меня не заметит». «Старуха Нён?» – удивилась Хэнкок. Глава 78. «Старуха Нён, что ты здесь делаешь?» – недовольно спросила Хэнкок. Старейшина хмыкнула. «ХМПФ». Просто мимо проходила, дай думаю, зайду, узнаю, как дела у госпожи императрицы. Я усмехнулся. Вы тут еще с того раза, как я только пришел, более того, вы уже давно знаете, что я на острове, разве не так? Старуха вздохнула. Заметил таки, эх, похоже, я стала слишком старой. Что, ты знала, что он на острове, и ничего мне не сказала? Зарычала императрица. Старушка махнула рукой и сказала, успокойся, Хибихиме. Если бы он хотел навредить нам, он бы уже это сделал. Старейшина посмотрела на меня и спросила с улыбкой: «Разве я не права, господин морской дьявол?» Я вздохнул: «Старшая, когда вы меня так называете, я начинаю смущаться, можете просто звать меня Мор». Старушка усмехнулась: «Хо-хо, похоже, у тебя и манеры есть». Я пожал плечами: «Только с теми, кто этого заслуживает». Затем я посмотрел на Хэнкок и усмехнулся. После этого в ее глазах заиграли огоньки, и она прорычала: «Да я тебя, хватит хиби-хими, он нам не враг», — проговорила старейшина. «Заткнись, тебе слова не давали, я тут императрица», — закричала Хэнкок. Я подошел к старушке и махнул руку: «Пойдемте поговорим, ваша императрица такая». Я бросил взгляд на Хэнкок и вздохнул: «Не настоящая». Старушка усмехнулась, и мы начали уходить. Затем я услышал тихое бормотание Хэнкок: «Не, не настоящая». Когда мы вышли за двери купальни, старейшина остановилась и предложила: «Может, тебе не стоит показываться?» Я кивнул и сказал: «Я буду где и всегда, поговорим там». «Хорошо». Шух-бум. Я пробил потолок и улетел. Я ждал старейшину возле своего жилища несколько минут, а затем она появилась. По ее скорости и не скажешь, что она старая. Я сидел напротив костра и жарил рыбку. Старуха села напротив меня и проговорила: «Ты ведь специально ворвался в купальню?» Я состроил невинное лицо и сказал: «С чего вы взяли?» Старушка хмыкнула: «Свою бабулю обманывай, а меня не стоит». Я вздохнул: «Ничего не мог с собой поделать, такой соблазн». Нён покачала головой: «Молодость». Затем серьезно на меня посмотрела и спросила: «Так о чем ты хотел поговорить?» Я пожал плечами: «Да не знаю, просто хотел позлить эту девчонку, вот и ушел с вами». Старуха вздохнула и покачала головой: «Так и знала. Ты не боишься, что она от злости расскажет все дозорным?» «Ху-у». Я подул на рыбку и откусил, затем ответил: «Ну, тогда ей придется терпеть еще мужчину на острове, а может и нескольких, она определенно на это не пойдет». «Ха-ха, тут ты прав, но как ты теперь будешь спать ложиться? Не боишься, что однажды ночью тебя прикончит?» — с усмешкой спросила Нён. Я вздохнул: «Это да, неприятненько, что-то об этом я не подумал». Почесав подбородок, я спросил: «А может, мне принести извинения?» Старушка усмехнулась: «А во, морской дьявол умеет извиняться». Затем вздохнула: «Если бы все можно было решить извинениями». Я резко встал и сказал: «Точно, я подарю ей подарок». «Эй, не нравится мне твой тон, что ты собрался делать?» — нервно спросила старуха. Я проговорил со скалом: «Мари Джоа». Вшух. Сразу после этого я использовал Сору и мгновенно сбежал. Старуха встала и нервно пробормотала: «Мари Джоа, он же не собирается». После этого старейшина покачала головой и сказала: «Нет, он же не настолько сумасшедший, верно? Амазон Лили, дворец императрицы». В покоях императрицы находились двое людей: маленькая старушка с посохом в виде змеи и высокая, стройная и привлекательная девушка, у которой на лице отражался шок. «Что ты сказала? Куда он пошел?» — закричала Бахэнкок, когда услышала слова старейшины Нён. «Я хоть и стара, но в своем слухе уверена, он точно сказал. Мари Джоа», — немного нервно проговорила старуха. Императрица села на кровати и проговорила: «Я, конечно, рада, что он убрался отсюда, но так, зачем он пошел туда?» «Он сказал, что это ради подарка», — ответила Нён. «Подарка?» — не поняла Хэнкок. Старуха кивнула: «Да, он сначала хотел извиниться перед вами за свое поведение, но когда понял, что это бесполезно, решил что-нибудь вам подарить». «Что? Что за бред? Не понимаю. Он сумасшедший?» — бормотала Хэнкок, не понимая действий мужчины, которого совсем недавно желала лично убить. «И что нам делать?» — спросила старейшина. Хэнкок посмотрела на нее и холодно проговорила: «Что делать? Да ничего, он сам решил умереть, это его выбор, нам же лучше, хоть мешаться не будет». Старейшина вздохнула и покачала головой: «Мда, действительно, не настоящая. Что ты сказала?» — разозлилась Хэнкок. Старейшина ничего не сказала, а просто ушла, хлопнув дверью. Хэнкок стояла в растерянности пару минут, а затем сжала кулаки и пробормотала: «Не понимаю, почему? Я летел уже несколько часов, до Мари Джоа было довольно далеко, но я старался потратить поменьше времени, поэтому спешил. Понимаю, моя идея была глупой, нет, скорее безумной, но мне почему-то было даже весело. Жаль, конечно, что моя смерть раскроется, но тут ничего не поделаешь. Зато какой ажиотаж, какая слава, да моя награда после такого взлетит до небес. Ворваться в Мари Джоа, забрать оттуда Тенрюбита и спокойно сбежать. Да на такое решится только полный безумец. Ха-ха-ха, это меня еще больше заставляет желать это сделать. Мое воскрешение будет восхитительным, КХМ, только я надеюсь, что меня там не убьют. Все же там находится Гараси, а также Конг, плюс еще то существо по имени Имп. Если они возьмутся за дело, то я определенно труп. Ну а что, почему бы и нет, неплохой подарочек. Причем я сам виноват, гормоны взыграли и кровь ударила в голову. Не стоило мне так врываться, после этого я вряд ли спокойно просижу на острове Амазонок. Старуха права, мне они не дадут покоя, даже если дозорных не позовут. Они спокойно сами от меня избавятся, без сна я долго не протяну. Менять остров тоже не хотелось бы, поэтому извинюсь как полагается. Думаю, на нее это произведет впечатление, да еще какое. Я точно буду прощен, и смогу хоть жить на острове, плюс, моя награда наверняка вырастет и я смогу эффектно воскреснуть. Кто в здравом уме не хотел бы повторить подвиг Фишера Тайгера, или не в здравом? Ха-ха, к черту, у меня уже руки чешутся, жди меня Мари Джоа и чертовы дети драконов. Глава 79. Святая земля Мари Джоа. Я стоял высоко в небе и смотрел на огромный дворец, который вызывал у меня странное впечатление. Я четко ощущал от него опасность. Это место определенно было самым худшим из всех, где мне приходилось бывать. Я был уверен, что если моя нога сейчас ступит внутрь дворца, я уже не выйду оттуда живым. Это что-то, будто смотрело на меня, я словно всем телом ощущал его взгляд. Но оно не атаковало, возможно, у него нет возможности или он заперт. Хотя, также есть вероятность, что для него я просто незначительная фигура и он просто мимолетно взглянул на меня. В любом случае для меня это было хорошо. У меня уже есть план побега, но даже этот план может провалиться, если я столкнусь с кем-то очень сильным. Я не знаю силу Гарасеев, как и силу бывшего адмирала флота, но они наверняка не слабаки, раз стоят у власти этого мира, это было бы нелепо. Ладно, это не важно, я уже решил рискнуть, придя сюда, как-то же Фишер Тайгер смог выжить, почему бы и мне не попытаться. Я посмотрел в другую сторону на множество величественных и ухоженных домов. Это был город с множеством красивых зданий, фонтанов и ухоженными улицами. Судя по всему, там жили Тенрюбита, больше некому, ведь это Мари Джоа и большую его часть, как я слышал, занимали их земли. План был прост: устроить хаос, убить нескольких, захватить одного живьем, заставить их бояться меня и благополучно свалить с минимальным количеством трав. Я сделал глубокий вдох и расслабился, пора начинать. Вшух-бум. Мгновенно переместившись во владение богов, я пробил крыши какого-то здания. После встал и отряхнулся. Хм, позор, я уж думал тут строит хотя бы на совесть. С ухмылкой пробормотал я, смотря по сторонам. Как только пыль улеглась, передо мной предстало два человека. Это был мужчина средних лет с белыми усами и волосами, и с типичной прической всех детей драконов. Он носил белый костюм с несколькими медалями, так же как и женщина рядом. Эта женщина была примерно того же возраста, что и мужчина, но ее волосы были каштанового цвета. Сейчас эти двое смотрели на меня яростными взглядами и мужчина, не выдержав, закричал: «Да как ты посмел? Кто ты такой?» Я усмехнулся и начал медленно подходить к нему. «Не знаю, все ли из вас такие ублюдки, какими я представляю Тенрюбита, но даже если это и не так...» Бам, я подошел близко к мужчине и пробил ему грудь кулаком, затем проговорил: «Сегодня я никого не пощажу, ка-ха-ха, не-не, ка-ха». У мужика был шок на лице и он не знал, что сказать, поэтому бессвязно бормотал, а затем просто упал с дырой в груди. Кровь окропила пол, и женщина закричала: «А-а-а, Жустус, мой муж, ты убил его». Затем выбежала из дома и начала кричать по всей улице. Я усмехнулся. «Очень кстати, пора местным жителям узнать, что такое страх, когда пираты прибывают в порт». Мари Джоа, офис верховного главнокомандующего Конга. Дверь в кабинет главнокомандующего открылась и туда вошел бледный лысый старик в очках. Он выглядел очень старый и носил белые ги, также на его плече покоилась катана в золотых ножнах. Сейчас его взгляд был холодным и мрачным. Он посмотрел на Конга и проговорил: «У нас нарушитель, займись им». «Что, нарушитель? Кто посмел?» — удивился высокий мужчина с седыми волосами в форме гребня. Старик усмехнулся: «Всего лишь глупец, который не понимает, куда сунулся, избавься от него. Мы не можем позволить повториться той ситуации, как с тем рыбочеловеком». Конг кивнул: «Я понял, он будет уничтожен». Старик бросил на него последний взгляд и вышел из кабинета. Идя по длинному мраморному коридору, ему встретился другой старик, высокий с длинными белыми усами и черном смокинге. Тот кивнул и сказал: «Нужно закончить это, пока ситуация не вышла из-под контроля». Старик в очках вздохнул. «Если бы мы могли действовать, все было бы уже решено». На его ответ усатый старик только покачал головой и криво усмехнулся. В это же время, в глубинах замка Пангеи, в довольно темной комнате, стояло высокое существо с большой короной с заостренными концами и длинном темном плаще. Своими похожими на соколиные красными глазами, он смотрел на листовку пирата. На ней был изображен смуглый мужчина с темно-синими волосами и необычными татуировками на лице. В красных глазах существа было спокойствие, словно его ничего особо не волновало. Затем в мгновение ока, листовка просто рассыпалась на маленькие кусочки. Им закрыл глаза, развернулся и пошел вглубь темноты, а после оттуда послышался хриплый голос: «Ди». Все вокруг горело и повсюду лежали мертвые тела в лужах крови. В округе слышали громкие возгласы и плач женщин и детей. Воздух был пропитан страхом и болью. Тенрюбита наконец ощутили, что такое страх. В их святую землю прибыл дьявол. В моем сердце плескалась ярость. То, что я видел, когда убивал этих ублюдков, злило меня еще больше. Мерзкие напыщенные рожи, высокомерные и презренные. Я видел тела истерзанных рабов, женщин и детей. Пустые взгляды сломленных судеб. Я убивал безжалостно, мне просто хотелось превратить это место в пепел. Я не был человеком высоких моральных качеств, но когда видишь жертв рабства и издевательств, истерзанные тела детей, ярость охватывает твой разум. Повсюду в отчаянии бегали люди, называющие себя детьми драконов. Адмирал не пришел спасти их, мировое правительство бездействовало. Я стоял в воздухе, и мои волосы развивались на ветру. Затем предо мной будто из ниоткуда предстал человек. Это был старик с такой же смуглой кожей, как и у меня. Он был большим и очень мускулистым, настолько, что даже его шея была больше головы. Он носил темную рубашку и белый адмиральский плащ. Я его еще ни разу не встречал, но воспоминания из прошлой жизни выдали мне его имя. Конг, верховный главнокомандующий, тот, кто был причастен к казни Голде Роджера. Он обвел все вокруг хмурым взглядом, а затем перевел его на меня и злобно спросил: «Кто ты?» Я ухмыльнулся и громко прорычал: «Я морской дьявол». После моего крика все вокруг содрогнулось, даже воздух затрясся, и наступила абсолютная тишина. Были лишь слышны треск пламени и тихое завывание ветра. Все живые существа вокруг потеряли сознание, кроме Конга, у которого был еще более хмурый взгляд.